Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Фред Варгас. Дело трех императоров. Роман. Перевод с французского. Кулиш. Москва. Иностранка. 2008 год. Лекарство от скуки. Глава первая. Двое молодых людей коротали время за беседой на главном вокзале Рима. «В котором часу приходит поезд?» — спросил Нерон. «В 1:20», — ответил Тиберий. «И долго ты будешь тут торчать? Так и будешь сидеть на месте и ждать ее?» «Да». Нерон вздохнул. Вокзал был пуст, часы показывали 8 утра, и он ждал, когда прибудет из Парижа этот чертов палатинский экспресс. Он взглянул на Тиберия, тот растянулся на скамейке и закрыл глаза. Можно было потихоньку уйти отсюда, вернуться домой и лечь спать. — Не уходи, Нерон, — произнес Тиберий, не открывая глаз. — Я тебе не нужен. Я хочу, чтобы ты посмотрел на нее. — Ладно. Нерон снова плюхнулся на скамейку. — Сколько ей лет? Тиберий погрузился в подсчеты. Он не мог с точностью сказать, сколько лет Лауре. Когда они с Клавдием впервые увиделись в школе, ему исполнилось 13, а Клавдию 12. Но к этому моменту отец Клавдия был уже довольно давно женат на Лауре. Получается, что Лаура почти на 20 лет старше их. Он долгое время думал, что Лаура — мать Клавдия. 43, — сказал он. Ладно. Нерон помолчал. Он нашел в кармане пилку и принялся подпиливать ногти, стараясь придать им округлую форму. «Я видел отца Клавдия», — сказал он наконец. «Так себе, ничего особенного. Объясни мне, зачем Лаура вышла за типа, в котором нет ничего особенного?» Тиберий пожал плечами. «Это нельзя объяснить. Думаю, она все же любит Анри. А за что — неизвестно». Тиберий сам часто задавался этим вопросом. «Лаура, необычная, великолепная Лаура, что могло бросить ее в объятия такого строгого, педантичного господина?» Это нельзя было объяснить. Казалось, Анри Валюбер даже не отдает себе отчета в том, насколько необычная и великолепная у него жена. Если бы Тиберию пришлось жить с подобным человеком, он заскучал бы до смерти. Однако не похоже было, чтобы Лаура умирала от скуки. Даже Клавдий не мог понять, как его отцу удалось жениться на такой женщине. «Это самое настоящее чудо, будем ему радоваться», — говорил он. Впрочем, Клавдий и Тиберий давно уже перестали ломать голову над этой проблемой, поскольку, пытаясь решить ее, всегда приходили к одному и тому же выводу — это нельзя объяснить. — Это нельзя объяснить, — повторил Тиберий. — Что ты там выделываешь этой пилкой? — Хочу воспользоваться временем, которое мы должны провести здесь, чтобы улучшить мой внешний вид. — Если тебе надо, — добавил он, помолчав, — у меня есть еще одна пилка. Тиберий подумал, что, возможно, это была не лучшая идея представить Нерона Лауре. Лаура в чем-то была очень хрупкой. Если случайно стукнуть по уязвимому месту, останутся одни осколки. Глава вторая. Анри Валюбер не любил, когда в его жизнь вторгалось нечто непредвиденное. Он раскрыл ладонь и со вздохом опустил ее на стол. «Да, это Микеланджело», — сказал он. «Вы уверены?» — спросил его посетитель. Анри Валюбер поднял бровь. — Прошу прощения, раз уж вы это говорите. — Это набросок Микеланджело, — продолжал Валюбер. — Часть торса и бедро, которые, как ни удивительно, пустились гулять по Парижу. — Набросок? — Вот именно, нацарапанный наспех при вечернем освещении, но стоящий миллионов других, потому что не принадлежит ни к одному из известных собраний, частных либо государственных. Можно сказать, новая вещь, которую никто еще не видел. Наспех зарисованное бедро, гуляющее по Парижу. Купите его. Это будет потрясающе выгодная сделка, при условии, конечно, что набросок не краденый.